мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать. Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову. Перед огнем на опрокинутой катке сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде по ее платью, телодвижениям и выговору узнал в ней дворовую женщину, ни бабу и ни мещанку. Но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет 30, худое и бледное лицо еще хранило следы красоты, замечательной. Особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь. «В Желтухиной опять падешь», — говорила мельничиха. «У отца Ивана обе коровы свалились. Господи помилуй!» «А что ваши свиньи?» — спросил, помолчав, Ермолай. «Живут. Хоть бы поросеночка мне подарили». Мельничиха помолчала, потом вздохнула. «С кем вы это?» — спросила она. «С барином, с Костомаровским». Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь. Ветки тотчас дружно затрещали, густой белый пар повалил ему прямо в лицо. «Чего твой муж нас в избу не пустил?» «Боится». «Вишь, толстый брюхач!» «Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца». Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел в полголоса. «Как любезно я ходил, все сапожки обносил». Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю», — прибавил он. Мельничиха опять присела на катку. «А что, Арина Тимофеевна, чай все хвораешь?» «Хвораю». «Что так?» «Кашель по ночам мучит». «Барин-то, кажется, заснул», — промолвил Ермолай после небольшого молчания. «Ты к лекарю не ходи, Арина, хуже будет». «Я и то не хожу, а ко мне зайди погостить». Арина потупила голову. «Я свою-то жену-то прогоню на тот случай», — продолжал Ермолай. «Правося». «Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович. Видите, картофель испекся». «А пусть дрыхнет», — равнодушно заметил мой верный слуга. «Набегался, так и спит». Я заворочился на сене. Ермолай встал и подошел ко мне. «Картофель готов-с, извольте кушать». Я вышел из-под навеса. Мельничиха поднялась с катки и хотела уйти. Я заговорил с нею. «Давно вы эту мельницу сняли?» «Второй год пошел строиться на дня». «А твой муж откуда?» Арина не расслушала моего вопроса. «От Келева твой муж», — повторил Ермолай, возвыся голос. «Из Белева. Он белевский мещанин». «А ты тоже из Белева?» «Нет, я господская. Была господская». «Чья?» «Зверкова, господина. Теперь я вольная». «Какого Зверкова?» «Александра Силыча. Не была ли ты у его жены горничной?» «А вы почему знаете? Была». Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину. «Я твоего барина знаю», — продолжал он. «Знаете?» — отвечала она в полголоса и потупилась.